плескивало в утреннем солнце. Каменный барсук. Уровень 1. Навыки. Каменная кожа. G. Временно укрепляет шкуру, повышая защиту. Земляной клинок. G. Создает острое лезвие из уплотненной земли. Я подошел ближе к клетке, изучая зверя. Барсук настороженно следил за мной маленькими темными глазками, но не проявлял агрессии. Его лапы были мощными, с крепкими когтями, явно приспособленными для работы с камнем. Телосложение коренастое. Чистая мускульная масса под плотной шкурой. Хороший магический экземпляр для племенного разведения. «Отлично», — пробормотал я себе под нос. «У него идеальные пропорции для породы, никаких признаков болезней или скрытых дефектов». «Что ты видишь?» — с любопытством спросила Лина, подойдя ближе. «Будущего производителя первого поколения», — объяснил я, переходя к клетке с самкой. «Смотри, широкая грудная клетка, мощные лапы, ясные глаза. Можно надеяться, что его потомство будет жизнеспособным и сильным». Тимофей наблюдал за нашей работой с заинтересованным видом. «Не перестаю удивляться твоему подходу, Максим. Большинство покупателей даже не смотрят на зверей настолько внимательно». «В том-то и проблема», — ответил я, осматривая самку барсука. «Они покупают сиюминутную силу, а не долгосрочный потенциал. А я планирую ферму не на один год». Система показала мне полную картину самки. «Неплохо. Дамир, помоги мне перенести барсуков в третий вольер», — распорядился я. «Лина, начни осматривать светлокрылов. Они наиболее чувствительны к стрессу. Их нужно устроить быстрее всего. Они пойдут в вольер с насестами. Необходимо пространство для полета». Девушка кивнула и направилась к клеткам с небольшими пернатыми. Ее движения стали более уверенными. Теоретические знания, что я вдалбливал, давали о себе знать. Следующие 2 часа мы работали как слаженная команда. Я лично осматривал каждого зверя, используя звериный кодекс для проверки навыков и потенциала. Мало ли, вдруг подсунули не тех зверей. Оценивал не только текущее состояние в системе, но и внешние данные. Все совпадало. Земляные кроты были парой с превосходными роющими способностями. Их потомство сможет обустроить подземную систему нор для защиты других зверей. Воздушные белки показали отличные навыки разведки. «Травяных змей поместим в теплый вольер у южной стены», — объяснил я ученикам, наблюдая, как они осторожно переносят террариум. «Им нужно больше солнца для нормального пищеварения». Дамир вытер пот со лба и посмотрел на почти опустевшие повозки. «Никогда не думал, что размещение зверей так сложно». «А ты думал, что их просто пихают в первое попавшееся место?» — усмехнулся я. «Каждый вид имеет свои потребности в пространстве, температуре, освещении, соседстве. Ошибешься, получишь стресс, болезни, агрессию». Лина аккуратно проводила последнего светлокрыла в его новый дом. Она уже понимала, как с ними обращаться. «А как там каменный ворчун, которого вы забрали в тот день?» — спросил Тимофей с любопытством. «Отлично справляется. Его аура очищения воды уже начала работать», — ответил я с удовлетворением. «Что-что?» — переспросил торговец, явно не поверив своим ушам. «Он умеет очищать воду?» «Еще как. Пассивная способность, которая активируется при длительном нахождении в водоеме. Через пару недель у нас будет идеальная экосистема». Тимофей покачал головой с восхищением. «Максим, ты меня поражаешь. Я торгую зверями уже 20 лет, а ты за 5 минут разглядел то, что я считал мусором. Как ты это делаешь?» «Опыт, наблюдательность». Пожал я плечами, утаивая правду. «Черт возьми!» — пробормотал торговец, потирая затылок. «Теперь понимаю, почему барон так тебя ценит». Но самыми сложными для размещения оказались волки. 6 серых хищников, 3 самца и 3 самки, сидели в отдельных клетках. Их глаза неотрывно следили за каждым движением людей поблизости. Уши были прижаты от настороженности. Классическое поведение одиноких хищников, вырванных из стаи. Я остановился возле клетки с самым крупным самцом, которого приметил в лавке, и активировал звериный кодекс. Серый волк. Уровень 2. Навыки. Вой стаи. G. Воодушевляет союзных волков в радиусе действия и усиливает их физические возможности. Выслеживание. G. Улучшенное обнаружение добычи по запаху. Зовите меня романтиком, но именно навык вой я когда-то видел в лесах возле деревни. Тот самый момент, когда Афина впервые пришла мне на помощь. Черт, как же давно это было. «Видите этих красавцев?» Обратился к ученикам, обводя рукой все клетки. «С волками все сложно. Они стайные хищники по природе. Но сейчас каждый остался один». Лина с сочувствием посмотрела на зверей. «Они выглядят такими... потерянными». «Именно», — кивнул я. «Волк без стаи — это сломанный хищник. Одинокие волки в природе долго не живут. Они не приспособлены к самостоятельной охоте на крупную добычу». Дамир нахмурился. «Значит, они бесполезны?» «Нет», — покачал я головой. «Наоборот, они идеальны для наших целей. У нас есть возможность создать новую стаю с нуля, но для этого их размещение должно быть особенным». Повел учеников к самому большому ограждению на восточном склоне. Оно располагалось на небольшой возвышенности и было раза в 3 больше остальных. «Смотрите, это будущий дом нашего волчьего клана», — объяснил я. «Большое пространство для бега, несколько уровней для создания иерархии, достаточный обзор территории. Здесь они смогут сформировать настоящую стаю под руководством альфы». «А как определить, кто станет альфой?» — переспросила Лина. «Волки сами решат это между собой. Но мы можем помочь процессу. Сначала поселим туда самого крупного самца с 2 самками. Остальных разместим в соседних вольерах, чтобы они видели и слышали друг друга, но пока не могли драться за лидерство. Когда основное ядро стаи сформируется, постепенно добавим остальных». Тимофей с интересом слушал объяснение. «Никогда бы не подумал о таких тонкостях». «Психология хищника — основа всего», — ответил я, наблюдая, как рабочие готовятся переносить клетки с волками. «Если понимаешь, что движет зверем, можешь направить эту силу в нужное русло. Но, Тимофей, дальше мы сами. Спасибо». Торговец секунду смотрел на меня с недоумением. Затем понимающе усмехнулся. «Понятно. Не хочешь секретами делиться?» «Скорее не могу, чем не хочу», — пожал я плечами. «Но результат тот же». Мы крепко пожали руки. Тимофей ловко вскочил в седло и направил лошадь к воротам, на прощание помахав рукой. Следующими были пустынные ястребы. 3 хищные птицы сидели в просторной клетке с жердочками. Их золотистые перья переливались на солнце. Когда я приблизился, они синхронно повернули головы в мою сторону. Их черные глаза внимательно изучали потенциальную угрозу. Пустынный ястреб. Уровень 3. Навыки. Пикирующий удар, G. Стремительная атака сверху с увеличенным уроном. Острое зрение, G. Значительно увеличенная дальность обнаружения целей. «Ястребы требуют совершенно другого подхода», — сказал я, ведя учеников к высокому вольеру у западной стены. «Они территориальные одиночки, но при этом нуждаются в высоте и просторе для полета». Вольер действительно впечатлял. Высота 8 метров, несколько ярусов жердочек и насестов на разной высоте, а главное — сетчатая крыша, позволяющая птицам видеть небо, но не улететь. Формально это было излишеством — ведь все звери находились под моим прямым контролем, но... В глубинах потокового ядра уже чувствовалась нарастающая тяжесть. С каждым новым уровнем стаи пространство будет все теснее, а значит, вскоре мне придется передать часть питомцев Лине и Дамиру. Зверь не покидает своего приручителя, но предусмотрительность — вот что отличает хорошего зверолова. Василий, надо отдать должное... выполнил все мои указания с немецкой точностью. «Видите эти насесты?» — указал я на конструкции. Каждый расположен так, чтобы птица могла контролировать свою территорию. Нижние — для отдыха, средние — для кормления, верхние — для наблюдения. А вот эти кольца в стенах — это входы в гнездовые ниши. Лина восхищенно посмотрела вверх. Как замок в воздухе. «Хищные птицы должны чувствовать себя королями неба, даже в неволе», — кивнул я. «Иначе они впадают в апатию и отказываются размножаться. А ястребы с их острым зрением станут идеальными дозорными». Дамир задумчиво потер подбородок. «Получается, каждому виду нужны особые условия?» «Каждому», — подтвердил я. «И самые необычные условия нужны вот этим товарищам». Я подвел их к отдельной повозке, где в больших террариумах медленно ползали гигантские улитки. Каждая была больше привычного мне размера. Их раковины переливались зеленоватыми и серыми оттенками, а по панцирю росли настоящие лишайники и мхи. Лишайниковая улитка. Уровень 2. «Да уж, они большие», — с изумлением проговорила Лина, глядя на улиток. «И невероятно полезная», — добавил я с довольной улыбкой. «Смотрите, они живые очистители. Поедают плесень, грибок, органические наросты на камне, а взамен укрепляют кладку своими выделениями. Их дом будет здесь», — показал на каменную террасу рядом с главным зданием. «Видите эти каменные блоки? Строители нарочно оставили между ними зазоры. Я попросил. Улитки будут жить в этих щелях, медленно оползая все здание и очищая стены от любых загрязнений. А когда начнут размножаться, распространятся по всем постройкам фермы». «Как долго они живут?» — спросил Дамир. «А черт его знает!» — выпалил я, и Лина рассмеялась. «Ориентируемся лет на 5-10. Через несколько лет у нас будут крупные улитки, способные очистить целую стену за ночь. Полезные питомцы пойдут на продажу». Лина с опаской посмотрела на медленно ползающих гигантов. «Они не опасны?» «Абсолютно мирные», — успокоил я. «Единственное, что они могут съесть из живого, — это паразитические грибки и лишайники. Для всего остального они безвредны». Когда последняя клетка была опустошена, а все звери размещены в соответствующих вольерах, я с удовлетворением оглядел результат работы. Ферма действительно начинала походить на настоящее хозяйство. Каждый вольер был заполнен. Звуки животных создавали атмосферу живого, развивающегося места. «Отличная работа», — сказал ученикам. «Теперь вы понимаете, что ферма — это экосистема». Весь день превратился в напряженную рутину. С самого утра мы погрузились в мир звероводства. Я убедился, что правильно выбрал учеников. Их энтузиазм не угасал даже после самой грязной работы. Начали с обхода вольеров. Я показывал им, как читать поведение зверей. Поджатые уши барсука означали плохое самочувствие, а активные игры воздушных белок — признак здоровья. Каждая мелочь имела значение. «Смотрите на глаза», — объяснял я, останавливаясь у вольера с волками. «Ясный взгляд, влажный нос, активная реакция на приближение — все это показатели здоровья. Вялость или агрессия без причины — первые признаки проблем». После обхода мы отправились в главное здание, где я обустроил подобие кухни для зверей. Здесь стояли корыты с закупленным зерном и травой, а на полках рядами располагались банки с различными травами. Пока собственное производство не наладилось, закупил все необходимое на первое время. «Каждому виду свой рацион», — объяснял я, разделывая привезенную тушу оленя для волков. «Хищникам нужно сырое мясо, но не любое. Волкам с костями, для укрепления челюстей. Ястребам без костей, но с внутренностями для витаминов». Лина внимательно наблюдала, как я отделяю куски разного размера. «А барсукам?» «Барсуки всеядны», — ответил я, откладывая несколько кусков жирного мяса. «Им нужно и мясо, и коренья. Но мясо должно быть жирнее. Они тратят больше энергии на работу с камнем». Дамир записывал мои слова. «А что с добавками?» «Вот тут самое интересное», — улыбнулся я, доставая банку с серебристым порошком. «Это толченый лунный пырей. Добавляем в корм раз в неделю. Укрепляет естественную защиту зверей от ядов и болезней. А это... Я продолжил описывать травы и причину их добавки. К полудню мы слаженно разделились. Лина быстро освоила приготовление корма для травоядных. Ее тонкие пальцы ловко измельчали коренья и смешивали различные травы в нужных пропорциях. Дамир взял на себя тяжелую работу с мясом, разделку, доставку корма хищникам. «Красавчик, не лезь к ястребам!» Предупредил я горностая, который с любопытством изучал новых обитателей фермы. «Они могут воспринять тебя как добычу». Горностай обиженно фыркнул, но послушно отошел от высокого вольера. Вечером, когда мы закончили последний обход, я решил проверить, как продвигается другая задача, которую дал ученикам. «Ну что, разведчики?» Усмехнулся я, усаживаясь на скамейку у главного здания. «Расскажите о своих походах по зверофермам. Не думали же, что забыл?» Лина и Дамир переглянулись, и в их глазах загорелся энтузиазм. «Мы нашли несколько интересных экземпляров», — воодушевленно начала Лина. «Есть пара молодых грозовых щенков, первая ступень. Владелец хочет от них избавиться. Говорит, слишком своевольные». «Своевольные — это хорошо», — кивнул я. «Значит, характер не сломлен. Что еще?» — ответил Дамир. «Огненные саламандры на ферме Железного Молота. Тоже первая ступень, но уже показывают способности». «Отлично», — одобрил я. «Это именно то, что нам нужно. Молодые стихийные звери первой ступени. Идеальная основа для будущей боевой группы. А потомство можно будет также взращивать». Лина продолжила. «Еще мы видели ледяного хорька, но цена слишком высока. И каменного медвежонка, но он, кажется, болен, слишком вялый». Я задумался, прикидывая возможности и потребности фермы. Молодые звери легче поддавались приручению и формировали более крепкие связи с приручителем. «Хорошая работа», — сказал, доставая из кошелька монеты. «Завтра поедете выкупать и щенка, и саламандру». Брат и сестра с благодарностью приняли деньги. В их глазах я читал не только радость от доверия, но и понимание ответственности. «Не забывайте о транспортировке», — напомнил я. «Стихийные звери в стрессе могут повредить и себя, и окружающих. Все под вашу ответственность». Мы еще немного поговорили о деталях завтрашней поездки, а затем разошлись по комнатам. День был тяжелым, но продуктивным. Однако сон не шел. Лежал в кровати, прислушиваясь к ночным звукам фермы. Далекому вою волков, шороху улиток по стенам, изредка доносившемуся клёкоту ястребов. Все казалось спокойным, но внутри что-то заставляло меня беспокоиться. Не выдержав, поднялся с постели и решил сделать ночной обход. Афина сразу же присоединилась ко мне. Ее массивная тень скользила рядом в лунном свете. Проверил вольеры. Все звери спокойно спали или дремали. Обошел чистокол по внутреннему периметру, осматривая крепление бревен и убеждаясь, что ограждение держится надежно. На сторожевых вышках дежурные были на местах, их силуэты четко вырисовывались против звездного неба. Все выглядело нормально. Охрана не спала, чистокол был в порядке. Вернувшись в главное здание, поднялся на второй этаж и подошел к окну, выходящему на лес. Лунный свет серебрил верхушки деревьев, создавая причудливую игру света и тени. Долго вглядывался в чащу, пытаясь понять, что именно меня беспокоит. И тут увидел. Между стволами мелькнула темная фигура. Слишком высокая для зверя. Слишком целенаправленно движущаяся, чтобы быть игрой теней. Человек. Кто-то крался вдоль опушки, явно пытаясь остаться незамеченным. Рука инстинктивно потянулась к ножу. Но в следующее мгновение фигура замерла, и я понял свою ошибку. То, что принял за силуэт лазутчика, оказалось старым, наклонившимся от ветра деревом. Лунный свет, пробиваясь сквозь листву, создавал иллюзию движения там, где его не было. Медленно выдохнул, ослабляя хватку на рукояти. Нервы определенно были на пределе после последних событий. Завтра я иду к Арию. И, наконец-то, узнаю хотя бы часть ответов. Глава 15. Утром следующего дня я отправился в Драконий камень. Всю стаю взял с собой, потому что понимал, мы с режиссером главные мишени. Лучше держаться вместе. У главных ворот столицы караульный почти сразу пропустил нас с учениками без досмотра. Привилегии нового звания работали безотказно. «Удачи!» — пожелала Лина, когда мы дошли до развилки дорог. Они с Дамиром сворачивали, выполнять задание по закупке зверья. А мне предстояла встреча в замке. Я направился туда в сопровождении всей стаи. Афина величественно шла рядом. Ее массивное тело размером с медведя притягивало все взгляды. Красавчик семенил у моих ног. Его белоснежная шерсть ярко выделялась на фоне мощеных камней. Карц держался чуть поодаль. Языки пламени лениво плясали вокруг его силуэта. А режиссер с сестрой двигались по флангам, словно призраки ветра. По дороге ловил на себе взгляды горожан. Многие останавливались как вкопанные, увидев мою процессию. Перешептывания следовали за нами волной. Слава о молодом рейнджере с невероятной стаей явно разошлась по всей столице. У замковых ворот меня встретил знакомый страж и без лишних вопросов проводил внутрь. «Вас ожидают в тронном зале, рейнджер», — почтительно сообщил он. Спустя пару минут я вошел в просторное помещение. Передо мной сидел барон Валентин, и меня поразила разительная перемена в его облике. Человек, которого я помнил болезненным, выглядел полным сил и энергии. Спина прямая, взгляд ясный и проницательный. В движениях читалась та уверенность, которая и должна быть у правителя. Никаких следов немощи или зависимости от снадобий. Справа от трона стоял Арий. Он наблюдал за моим входом с той же невозмутимостью, что и всегда. Но в его позе чувствовалось спокойствие. Слева от него, у колонны, стоял драконоборец. Воин выглядел так же внушительно, как и в тот день в тюрьме. Широкие плечи, уверенная осанка, шрамы на руках. Его присутствие здесь означало, что разговор будет по делу. И это не могло не радовать. «Максим...» Барон поднялся с трона и сделал несколько шагов навстречу. В его голосе не было и тени прежней слабости. «Подойди ближе. Нам есть о чем поговорить». Я приблизился на почтительное расстояние и слегка склонил голову в знак уважения. «Прежде всего...» Барон остановился передо мной. «Позволь мне от всей души поблагодарить тебя за то, что ты сделал. Твое участие было... полезным». Слова прозвучали как признание равного, а не как формальная учтивость. «Был рад помочь», — ответил я осторожно, все еще пытаясь понять, насколько изменилась расстановка сил. Барон кивнул с одобрением. «Твоя помощь подтвердила, что мы не ошиблись в тебе». Арий сделал шаг вперед. «Предательство Всеволода могло обернуться гораздо большей трагедией», произнес он своим обычным ровным голосом. «Как дела с допросом?» — спросил я прямо. «Время дипломатических игр прошло». Иван усмехнулся, но в его улыбке не было ни капли веселья. «Всеволод оказался более стойким, чем ожидалось», — проговорил он хриплым голосом. «Но мы получили достаточную информацию, чтобы понять масштаб угрозы». Я нахмурился. «Допрос был суровым?» Иван неожиданно рассмеялся. «Уж поверь, парень!» — усмехнулся он. «Мне рассказывают все, без исключений». Арий кивнул, продолжая. «Друиды сильно ввели Всеволода в заблуждение. Ему говорили о справедливости, о необходимости перемен. Они убедили его, что именно он станет их проводником внутри системы. Более того, ему внушили, что нуждаются в биологических материалах зверей для... благородных целей». «И он поверил?» — скептически переспросил я. «В том состоянии души, в котором он находился после смерти дочери, поверил», — вздохнул барон. «Но самое важное, он рассказал нам о приливе». Я напрягся. Это слово я слышал уже не в первый раз. И что же это? Прилив — это массовое появление магических существ из глубин раскола, объяснил Арий. Представь это как выброс. Раскол копит мощь, а затем выпускает поток силы в глубины леса, и он затрагивает обычных зверей, делая из них магических. «Чего?» — опешил я. «Так вот, почему магические твари не убивают обычных!» Кусочки мозаики складывались в картину. Та загадка, которая мучила меня с самого начала — почему хищники первых ступеней игнорируют простую добычу, словно те принадлежат к разным мирам — наконец обретала смысл. Они и правда принадлежали к разным мирам. Просто один был производным от другого. Вот откуда такая бешеная популяция. «Да», — барон кивнул. «Более того, помнишь ту атаку, где Всеволод подложил семя разрушения? Это была атака прилива». «Только что созданных зверей?» На всякий случай уточнил я, хоть уже и знал ответ. Холод пробежал по спине. Значит, те чудовища, что штурмовали стены столицы еще несколько дней назад, были обычными животными, а теперь они обладали разумом, магией и смертоносными способностями. Если семерка научилась контролировать этот процесс... «Да, но Всеволод не знает, почему это происходит», — сокрушенно покачал головой Арий. «А вот у меня кое-какие мысли были, но я оставил их при себе». «В тот день задачей шпиона было собрать биоматериалы с трупов зверей, что он и сделал, а потом передал все ресурсы друидам», — добавил барон. «Зачем?» «Он сам не знает». Они убедили Всеволода, что их цель — усмирить раскол и вернуть все к былым, спокойным временам. «Надеюсь, вы в это не верите». Я усмехнулся. «Конечно, нет». Барон покачал головой. «Цель у них явно другая. Мастера просто обманули, используя его горе и отчаяние». Я помолчал, затем спросил. «А что с волком Всеволода? Тем, что остался жив?» «Он с ним, конечно», — коротко ответил Арий. «Что ж, приручить его я все равно бы не смог. Зверь чересчур силен, 42-й уровень. Хотя было бы интересно при случае попытаться обуздать такую силу и приручить». Барон вернулся к трону, но не сел, а оперся о подлокотник. «Максим, то, что произошло... лишь начало. Семерка друидов представляют угрозу не только для моих земель, не только для всего королевства, но и для всего мира. Мы не можем больше действовать разрозненно». Атмосфера в зале стала еще более серьезной. Все трое смотрели на меня выжидающе, и я понял, это не просто благодарность за оказанную услугу. Это предложение стать частью чего-то большего. «Внутренний враг обезврежен», — сказал Арий, сцепив руки за спиной. «Но это означает, что теперь мы станем открытой мишенью для прямых атак. Семерка знает о провале своего агента и будет действовать более агрессивно». «Поэтому и собрались здесь», — добавил Иван, выпрямившись во весь рост. «Пора переходить от обороны к наступлению. Времени у друидов все меньше, если верить словам Всеволода. А я уж, поверь, верю результату своей работы». Я медленно кивнул, осознавая всю серьезность момента. Предательство Всеволода действительно стало переломной точкой. Теперь все карты открыты, и тайная война переходила в открытую фазу. «Что вы от меня хотите?» — спросил прямо, глядя поочередно на каждого из них. Барон выпрямился и посмотрел мне в глаза с той серьезностью, которая подобает правителю в критический момент. «Мы хотим, чтобы ты остался жив. Семерка больше не будет полагаться на тонкие интриги». Арий кивнул в знак согласия. «Твоя ферма, несмотря на все укрепления, остается уязвимой целью, Максим. Слишком много открытого пространства, слишком много путей для проникновения. А твоя семья...» «Что именно вы предлагаете?» Прервал я его, чувствуя, куда клонит разговор. «Переезд в замок», — четко ответил Арий. «Немедленный. Ты, твоя мать, бабушка, ученики — все под круглосуточной охраной. Отдельные покои, полное обеспечение, доступ ко всем ресурсам замка». Драконоборец добавил, скрестив руки на груди. «Здесь тебя не достанут». Я молчал, обдумывая их слова. Логика предложения была железной. Замок действительно представлял собой неприступную крепость. Но чем дольше я размышлял, тем сильнее во мне нарастало внутреннее сопротивление. Золотая клетка. Именно так это и выглядело. «Нет», — сказал твердо, встречая удивленные взгляды всех троих. «Я отказываюсь». Арий нахмурился, словно не поверив своим ушам. «Максим, ты понимаешь, о чем мы говорим? Семерка не будет церемониться». «Именно поэтому я не могу согласиться», — ответил, чувствуя, как во мне крепнет решимость. «Что толку от защищенного трофея, который слабеет с каждым днем?» Барон выпрямился. Его взгляд стал пристальным. «Объясни свою позицию». Я сделал глубокий вдох, формируя мысли. «Моя сила растет только в бою, в охоте, в постоянных испытаниях. Заперев меня в замке, вы лишите меня возможности развиваться. Через какое-то время я стану слабее, а мои питомцы потеряют форму. И когда семерка все-таки найдет способ добраться до меня, а они найдут, уж я видел, на что способен даже один из них. Что тогда?» Афина тихо зарычала, словно поддерживая мои слова. Красавчик беспокойно дернул ухом. Иван медленно кивнул. В его глазах промелькнуло понимание. «Ты думаешь, как воин», — сказал он с одобрением. «Это хорошо, но риск...» «Риск есть всегда», — прервал я его. «Извините, господа, но я не собираюсь прятаться и превращаться в охраняемый трофей. Сила семерки растет, значит, должна расти и моя, а для этого мне нужна свобода действий». Арий повернулся ко мне. Его лицо приобрело задумчивое выражение. «Понимаю логику, но она крайне рискованна. Ты становишься открытой мишенью». «Лучше быть опасной мишенью, чем беззащитной драгоценностью», — твердо ответил я, глядя ему в глаза. Долгое молчание повисло в тронном зале. Барон медленно обошел трон и остановился прямо передо мной. «Значит, ты намерен и дальше действовать самостоятельно, несмотря на все угрозы?» «Именно. Я не пешка в вашей игре, и не собираюсь ею становиться. У меня есть своя стратегия, и она требует свободы. Впрочем, я бы действительно хотел обезопасить семью и перевести сюда мать». «А бабушку?» — уточнил Иван. «Ирма не уйдет с фермы», — я покачал головой. «Уж поверьте, подобный разговор у меня с ней уже был». Иван медленно отошел от колонны. Его тяжелые шаги гулко отдавались в просторном зале. Воин остановился в паре метров от меня, скрестив мускулистые руки на широкой груди. В его суровых глазах читалась серьезная озабоченность. «Ты упрямый парень, Максим», — проговорил он хриплым голосом. «Но я боюсь, ты не до конца понимаешь, против чего сражаешься и что именно защищаешь». Режиссер беспокойно дернул ухом и мысленно передал мне волну настороженности. Рысь чувствовала напряжение в воздухе. «Объясните», — ответил прямо, глядя в глаза воину. Драконоборец тяжело вздохнул, словно готовясь рассказать что-то, о чем предпочел бы промолчать. Я сделал шаг вперед, глядя на них с растущим недовольством. «Вы обещали рассказать мне то, чего я не знаю. Обещали объяснить, почему моя рысь для них настолько важна. Говорите!» Долгое молчание повисло в зале. Иван переглянулся с Арием и увидел в их взглядах нечто похожее на... смущение? «Ты действительно знаешь больше, чем мы предполагали», — медленно произнес барон и признался. «Наши знания о приливе все еще обрывочны, но и этого достаточно, чтобы кое-что понимать. Мы знаем лишь, что это некий выброс силы. Катаклизм раскола, который семерка научилась предсказывать. И, возможно, хочет как-то использовать. Спокойно сказал я. Но мы все еще не знаем, что конкретно происходит во время этого прилива. Что конкретно хотят сделать друиды? И почему для этого нужен режиссер? Играть в догадки не в наших правилах. Нахмурился Ари. Но у меня все еще есть чем тебя удивить. Насколько хорошо ты знаешь Григора? Того, кто помог тебе с Карцем. При чем здесь отшельник? Мой вопрос повис в гнетущей тишине тронного зала. Ари, барон и Иван обменялись тяжелыми, многозначительными взглядами. В этой безмолвной перекличке чувствовалась тяжесть тайны, которую никто не решался произнести первым. Наконец, барон Валентин едва заметно кивнул драконоборцу, давая разрешение говорить. Иван тяжело вздохнул, словно собираясь с мыслями. «Мы видим лишь верхушку айсберга», — признался он. И это признание из уст легендарного воина прозвучало весомее любой угрозы. «Но есть один человек, который может знать ответы на интересующие нас вопросы. И Григор его знает. Более того, они служат одной цели. Легендарная фигура», — продолжил Иван. Его хриплый голос стал еще ниже. «Глубинный ходок, которого все давно считали сгинувшим. Тот, кто первым нанес на карту самые опасные и неизведанные глубины раскола. Мы зовем его Первый ходок». В тот же миг я почувствовал резкий ментальный импульс. Режиссер, стоявший за моей спиной, замер. Его уши прижались к голове, а в мое сознание хлынула волна чего-то непонятного. Глубокого и древнего. Словно режиссер показывал, что мы впервые заговорили о чем-то важном. Я резко обернулся на питомца. Он смотрел не на меня, а куда-то сквозь стену, в сторону леса, будто готовый бежать туда прямо сейчас. «Рысь что-то чувствует», — тихо сказал я, поворачиваясь к ошеломленному драконоборцу. «И где его найти, этого ходока?» «В глубинах лесов», — ответил Арий. «Дело в том, что Первый ходок и Григор являются участниками одной организации. Они называют себя «Жнецы леса».» Я моргнул, ощущая, как информация медленно укладывается в голове. «Они в одной организации?» «Именно о них говорил отшельник. Черт возьми!» «Жнецы леса?» — почему-то переспросил я. «До недавнего времени мы считали их преступниками», — признался барон Валентин. «Король Аларих не любит подобное общество. Те, кто прячутся в глубинах — потенциальная угроза. Но после боя с Карцем...» Он обменялся взглядом с Арием. «Нам стало ясно, что они ведут борьбу с семеркой в лесах, используя собственные методы». Мысли заработали с удвоенной скоростью. «Жнецы леса», «Григор», «Первый ходок». Все это складывалось в картину, которая одновременно пугала и давала надежду. Я вспомнил видение режиссера: огненного тигра, ледяного оленя, водного гепарда. Возможно, именно в глубинах лесов я смогу найти выживших стихийных зверей. «В чем проблема?» — спросил я прямо. «Найдите их, раз так необходимо». Иван покачал головой. «Мы уже пытались. Жнецы не доверяют короне и скрываются в самых опасных частях раскола. Но у тебя есть связь с Григором. Ты можешь вывести нас на первого ходока и наладить контакт между нами». Я задумался, осознавая подтекст. Меня хотели использовать. Снова. «Вы используете меня как наживку», — прямо сказал я, глядя Ивану в глаза. «Нет», — твердо ответил драконоборец. «Твоя связь с Григором — это нужный для нас мост. Жнецы леса сражаются с той же угрозой, что и мы. Пришло время объединить усилия». Я долго молчал, обдумывая предложение. В глубинах лесов меня ждали не только ответы, но и, возможно, те самые стихийные звери, чью гибель показывал мне режиссер. «Прежде чем отправляться, мне нужно несколько недель», — сказал я наконец. «Ферма требует внимания. Учеников нужно подготовить, чтобы они могли управлять хозяйством в мое отсутствие. Да и самому стоит подтянуть силы и провести дополнительные тренировки». Барон кивнул. «Разумно. Пока что время еще есть». «Тогда через 2 недели буду готов», — согласился я, поднимаясь с места. «И все-таки, с чего вы взяли, что первый ходок знает об истинных мотивах семерки?» Для меня это выглядело странно. Какая-то сказка. Легендарный ходок, первые карты. Больше похоже не на план, а на гадание на кофейной гуще. «Он единственный, кто может знать», — кивнул Иван. «Когда-то мы были знакомы. Максим, он отец Мираны, одной из семерки». Я почувствовал, как внутри все похолодело. Отец одной из убийц? Человек, который знает их методы изнутри? И ты думаешь, он поможет нам против собственной дочери? Мой голос прозвучал жестче, чем я планировал. Иван помолчал, глядя куда-то в сторону. Когда-то девочка была очень милой. Максим, Мирана давно мертва для него. Ее выкрали, завидев невероятную силу и связь с земляной стихией. Тогда ей было лет 10. И случилось это очень давно. Сейчас она монстр, который носит лишь ее имя. Он встретился со мной взглядом. Человек, потерявший единственного ребенка таким образом... Да, он поможет. От этой фразы меня пробрало до мурашек. Покидая тронный зал... Я размышлял о том, всю ли правду мне рассказали. Жнецы леса, первый ходок, таинственная дочь. Прокручивал в голове весь разговор. Барон хочет стабильности и ищет сильного союзника. Арий — прагматик, человек короля. Ему нужен эффективный инструмент против семерки. Иван, похоже, единственный, у кого могут быть личные мотивы. Его связь с первым ходоком. Каждый из них преследует свою цель, а я оказался в точке пересечения их интересов. Идти к жнецам с людьми короля — значит выдать их с головой. Искать самому — рисковать жизнью вслепую. Григор уже помог мне один раз, и просить его снова, да еще и о таком... Нет, единственно верного пути здесь не было. Были только разные степени риска. И моя задача — выбрать тот, где я смогу контролировать хотя бы часть расклада. Но там, в глубинах лесов, ближе к зоне 3-го уровня, меня ждали последние выжившие стихийные звери, которых я должен был спасти. Проблема была в том, что я просто никому не верил. Все так гладенько, аж зубы сводят. Григор уже достаточно рисковал, помогая мне с Карцем. Он единственный заслуживает хоть какого-то доверия. А слепо следовать просьбе драконоборца и вести людей короля прямо к жнецам? Ну твою мать, а! Какое решение правильное? Что ж, у меня есть 2 недели, чтобы стать сильнее и решить, как поступить. Глава 16. 2 недели. Именно столько времени я дал себе на подготовку перед походом в глубины раскола. Каждый день был расписан по минутам. Каждое действие имело цель. Первым делом я нашел Лину и Дамира возле главного здания. Они стояли возле 4 клеток, явно уставшие, но гордые своим успехом. «Ну что, покажите добычу», — сказал я, подходя ближе. Дамир первым распахнул дверцу большой клетки. Внутри сидели 2 щенка. Серо-белая шерсть торчала в разные стороны, словно их только что поразила молния. Огромные глаза цвета чистого летнего неба смотрели на мир с трогательной настороженностью. Один из малышей, заметив меня, издал писклявый тявк и выпустил крошечный заряд. Искорки пробежали по его пушистой шерстке, заставляя ее еще больше встопорщиться. Второй молча изучал ситуацию, прижав треугольные ушки к голове, но в его небесно-голубых глазах читался не столько страх, сколько осторожное любопытство. Я прикоснулся к первому зверю и активировал звериный кодекс. Грозовой пес. Уровень 3. Навыки. Статический заряд, G. Слабый электрический импульс, временно парализующий противников. Грозовой заряд, G. Накапливает электричество при движении, высвобождая его при укусе. Неплохой экземпляр. Протянул я задумчиво. Характер тот еще. Заметил Дамир, потирая руку с небольшим ожогом. Вот этот уже успел меня цапнуть. Это хорошо. Кивнул я, обходя клетку. Дух не сломлен. Видишь, как они держатся? Настороженно, но не забиваются в угол. Оценивают угрозу. Такие быстро учатся. Лина открыла две следующие клетки, поменьше. На дне каждой лежала огненная саламандра длиной с мою руку. Их чешуя переливалась красно-оранжевыми оттенками, а вдоль хребтов тянулись небольшие гребни, светящиеся тусклым жаром. Огненная саламандра. Уровень 2. Навыки. Жаркое дыхание, G. Выдыхает слабую струю горячего воздуха. Огненная кожа, G. Кожа выделяет едкую горючую слизь. Одна саламандра медленно подняла голову и уставилась на меня немигающим взглядом. Она не проявляла агрессии, но чувствовалась настороженность хищника, который просчитывает дистанцию до потенциальной угрозы. Вторая вообще не шевелилась, словно превратилась в камень. «Отличный выбор», — одобрил я, закрывая клетки. «Все молодые и стихийные. Именно такие нам и нужны. Но помните, они молоды и непредсказуемы. Их сила еще не контролируется. Инстинкты сильнее разума. Будьте предельно осторожны». Дамир с облегчением выдохнул. «А мы боялись, что могли ошибиться». «Нет», — мягко сказал я. «Не зря же вас натаскивал. Эти щенки не агрессивные, а независимые. А саламандры просто умные. Вы их приручите, и они станут вашими партнерами. Хорошая покупка». Лина с надеждой посмотрела на меня. «Ты проконтролируешь их рост?» «Нет», — покачал я головой и увидел, как их лица вытянулись. «Вы сами с ними разберетесь. Под моим наблюдением, да, но сами. Иначе как вы научитесь?» «Но мы же можем ошибиться», — неуверенно сказал Дамир. «Именно», — согласился я. «И эти ошибки научат вас больше, чем любые мои инструкции. Буду направлять, исправлять, но работать будете вы». Я огляделся на ферму. Вольеры заполнены, поголовье набрано. Пора переходить к следующему этапу. «Завтра начинаем полноценное обучение», — сказал твердо. «И не только с вашими новыми питомцами. Все звери фермы теперь под вашим контролем». «Что?» — Лина моргнула. «Все?» «Все», — подтвердил я. «Волки, ястребы, змеи, кроты — вообще каждый. Вы будете кормить их, убирать за ними, следить за здоровьем, учиться понимать их поведение. Под моим надзором, но самостоятельно». Дамир уверенно кивнул. «Такой подход мне нравится». Тем вечером я поднялся в свою комнату и закрылся на засов. Стая расположилась вокруг. Афина у двери, красавчик на подоконнике. Режиссер и актриса все еще любили оставаться в духовной форме. Карца решил выпустить. Он материализовался и лег у окна. Его огненная аура тускло пульсировала в полумраке. Минут 30 я обдумывал ситуацию, лежа на кровати и закрыв глаза. Когда примерно наметил план действий, мысленно прокрутил бой с рёвогривом. Каждую секунду, каждое движение, каждую ошибку. Карц сорвал атаку своим эгоистичным выпадом. Афина не смогла вовремя перехватить инициативу. Красавчик был демаскирован раньше времени. Я открыл глаза и посмотрел на огненного лиса. Его взгляд был устремлен куда-то в сторону. «Ты чуть не сорвал все», — произнес вслух. «И дело не в том, что ты слабый. Дело в том, что ты привык действовать один. Твой прошлый хозяин надеялся лишь на прямые атаки». Карц повернул голову в мою сторону. В его глазах мелькнуло что-то вроде протеста, но я не дал ему времени спорить. «Дроид воспитал в тебе философию абсолютной силы. Один удар, один враг, максимальный урон. Это работает в дуэли один на один. Но моя стая — это инструмент, где каждый элемент дополняет другой. а ты вбил себе в голову, что можешь решить все сам». Лис опустил морду, и я почувствовал волну смущения, исходящую от него. «Знаю, что ты не специально». Я смягчил тон. «Мы научимся действовать как единое целое, иначе нас просто перебьют по одному». Афина тихо зарычала в знак согласия. Красавчик спрыгнул с подоконника и подошел ближе, внимательно наблюдая за разговором. «С завтрашнего дня начинаем исправлять ошибки», — твердо сказал я, поднимаясь с кровати. «Карц, ты будешь тренироваться с Афиной. Каждый день, пока не научишься думать о стае, а не только о себе». На следующее утро вывел их на небольшую поляну у восточного края долины. Режиссер с актрисой устроились на возвышенности, а красавчик сидел у моих ног. «Правила простые», — объяснил я, глядя на огненного лиса и огромную кошку. «Вы атакуете меня вдвоем. Цель не в том, чтобы победить, а в том, чтобы научиться действовать согласованно». Карц удивленно дернул ухом. Афина напряглась, готовясь к бою. Я достал нож. Воздух вокруг клинка начал сгущаться, образуя знакомое серебристое свечение. «Начали!» Кошка первой сорвалась с места. Карц мгновенно выпустил поток огня прямо в мою сторону. Я отклонился вправо, используя легкий шаг для ускорения, и взмахнул ножом. Воздушное лезвие срезало верхушку пламени, рассеивая его в стороны. «Стоп!» — крикнул я, и оба зверя замерли. Подошел к Карцу, который недоуменно смотрел на меня. «Ты снова действуешь один. Афина идет в лобовую атаку, а ты просто палишь огнем наугад. Где координация? Где поддержка?» Лис опустил морду, явно не понимая, в чем проблема. «Смотри», — я указал на Афину. «Она — танк. Ее задача — брать внимание на себя и создавать давление. Твоя задача — не дублировать ее действия, а использовать момент, когда я занят ею. Прикрывать фланги, создавать угрозу с другой стороны, заставлять меня выбирать, кого блокировать первым». Карц задумчиво наклонил голову на бок. «Еще раз. И думай головой, а не инстинктами». Вторая попытка началась аналогично. Афина ринулась вперед, но на этот раз Карц не сразу выпустил огонь. Он обошел кошку слева, стараясь зайти сбоку. Я заметил маневр и развернулся, чтобы держать обоих в поле зрения. Афина использовала этот момент и прыгнула. Ее когти блеснули в воздухе. Я создал вихрь, чтобы сбить ее траекторию. Но Карц выбрал именно эту секунду для атаки. Узкий, сфокусированный поток пламени полетел не в меня, а в землю под моими ногами, вынуждая отступить. «Лучше!» — крикнул, отпрыгивая назад. «Видишь? Ты заставил меня среагировать на Афину, а потом создал дополнительное движение. Вот это уже похоже на командную работу». Карц довольно мотнул хвостами. В следующий час мы повторяли упражнение снова и снова. Каждый раз я останавливал бой при малейшем нарушении координации или возвращении к старым привычкам. Карц учился читать движения Афины, предугадывать ее атаки и встраиваться в ритм боя. Кошка, в свою очередь, начала доверять лису, понимая, что он прикроет ее спину, когда она будет в уязвимом положении. К концу тренировки оба зверя тяжело дышали, но в их движениях появилась та самая синхронность, которой мне не хватало. «Достаточно на сегодня», — сказал я, убирая нож. «Завтра продолжим». Афина медленно подошла к Карцу и осторожно обнюхала его морду. Осторожный жест — скорее признание усилий, чем полного примирения. Огненный лис замер, позволяя ей оценить себя. В его глазах мелькнуло понимание. Доверие стаи нужно еще заслужить, но первый шаг уже сделан. На следующий день я усложнил им задачу. К Карцу и Афине присоединился красавчик. Теперь им троим нужно было действовать как единый механизм. Горностай сразу понял свою роль. Пока Афина и Карц отвлекали меня фронтальным давлением, он заходил в тыл, целясь в незащищенные точки. Первые несколько попыток были сумбурными. Малец атаковал слишком рано или слишком поздно, нарушая общий ритм. Но мы продолжали, и к концу недели координация стаи значительно улучшилась. Карц научился сдерживать свои импульсивные атаки и действовать в связке с Афиной. Больше он не мешал остальным. Красавчик превратился в настоящего призрака поля боя, Его появление всегда было неожиданным и точно рассчитанным. Афина стала более гибкой в бою, научившись доверять партнерам. На восьмой день я добавил в тренировки рысей. Теперь вся стая должна была работать как единое целое. «Режиссер, ты — тактический центр», — объяснял я, стоя перед всей стаей. «Твои вихри контролируют поле боя. Ты создаешь возможности для остальных. Актриса, ты — быстрый боец. Твоя задача — использовать эти возможности и наносить точечные удары по слабым местам». Рыси синхронно кивнули. Их хвосты спокойно покачивались в такт друг другу. Тренировка превратилась в настоящий хаос контролируемого боя. Режиссер создавал слабые завихрения, которые лишь сбивали мою траекторию движения. Актриса использовала эти моменты, чтобы атаковать с неожиданных углов. Если бы стая действовала в полную мощь, я бы не продержался и минуты. Но сейчас они отрабатывали координацию. Каждым движением показывал, где был нанесен смертельный удар, где противник потерял бы позицию, где открылась бы брешь в защите. «Стоп!» — крикнул, тяжело дыша. Все замерли, а я оглядел свою стаю, вытирая пот со лба. Вот теперь это называется командная работа. Пока стая отрабатывала боевые навыки по утрам и вечерам, днем я сосредоточился на другой, не менее важной задаче — превратить учеников в настоящих звероловов. Наутро поднял Лину и Дамира до рассвета. Первым делом — пробежка вокруг долины. Три круга, без остановок. Лина задыхалась уже на втором. Дамир держался лучше, но тоже выдыхался. «Физическая подготовка необходима», — сказал я, когда они, тяжело дыша, остановились у озера. «Не только питомцы — ваше оружие, но и вы сами». После пробежки — базовые упражнения. Отжимания, приседания, работа с балансом на неровной поверхности. Я не требовал от них результатов бойца, но минимальная физическая форма была обязательна. Когда солнце поднималось над горизонтом, мы отправлялись в лес. Нужно было научить их читать природу. «Стой!» — остановил я Дамира в нескольких метрах от старого дуба. «Что здесь не так?» Он недоуменно оглянулся. «Обычное дерево. Присмотрись к коре». Дамир подошел ближе и присвистнул. На высоте почти 3 метров кора была изодрана глубокими царапинами. «Медведь точил когти», — сказал я, указывая на отметины. «Но видишь, как высоко? Либо зверь огромный, либо что-то его сильно встревожило, раз он тянулся так высоко, помечая территорию». Лина внимательно изучала царапины. «Может, он просто крупный?» «Может», — согласился я. «Но лучше предположить худшее и остаться живым, чем надеяться на лучшее и стать обедом. Всегда будьте готовы к неожиданностям». Мы продолжили путь, и я показывал им тонкости, которые знал еще с детства. Как определить направление ветра по движению паутины, как найти воду, наблюдая за полетом насекомых, как предсказать дождь по поведению птиц. «Смотрите на листья», — указал я на кустарник рябины. «Видите, как их выворачивает? Показывают свою светлую изнанку. Это ветер меняется, становится плотнее, влажнее. Он-то их и задирает кверху». Дамир с сомнением посмотрел на ясное небо. «Серьезно?» «Природа не врет», — сказал я просто. «Люди врут, звери притворяются. Но лес всегда будет с тобой честным, Дамир. Навсегда это запомни». Действительно, через 1,5 часа небо затянули тучи, и мы едва успели добраться до фермы под первыми каплями дождя. В другой день я учил их читать следы. Но не просто определять вид зверя. Это азы. Настоящий следопыт видел историю. «Старый кабан-сикач прошел здесь вчера вечером», — сказал я, присев у отпечатка в грязи. «Видишь, отпечаток копыта чуть смазан. Он им шаркает, не поднимает до конца, хромает на левую заднюю. Раненое животное всегда непредсказуемо. А вот это...» — я перешел к другому следу. «Свежее. Молодой волк. Шел быстро, но не убегал. Охотился. Видишь, как глубоко вошли когти? Он перепрыгивал через камни, преследуя добычу». Лина присела рядом. «А как ты понял, что он молодой?» «По размеру лапы и глубине отпечатка», — объяснил я. «Старый волк тяжелее, лапа шире, А молодой легче, но компенсирует это силой, глубже вдавливая когти. Плюс траектория движения. Опытный зверь экономит энергию, движется по прямой. Молодой тратит силы впустую, делает лишние движения,